Глава 11. Менее часа до штурма. Полина и Ибрагим Акаев зашли в одно из главных зданий в Дубраве, где стоял Ариэль. Он сложил руки за спиной и рассматривал напечатанную картину с абстрактным львом, плавно переходящим в переплетение гранита с золотыми вкраплениями. «Вы хотели нас видеть, господин Ариэль? Переезд гильдии завершится до завтрашнего вечера. Многие сейчас на дежурстве в отдаленных местах. Использовать транспорт все накладнее. Нет нужды торопиться. Меня не волнуют живущие в других домах», ответил посланник, повернувшись к гостям. «Хотел спросить, каково быть самыми сильными в рамках своего мира?» В Полине всколыхнуло раздражение. Так что она едва не ответила колкостью. В последние дни она все легче заводилась, но помнила о наказании Клавдии. Даже сейчас, когда планировалась миссия, она была занята отправкой людей в нужные точки и помощью в зачистке окрестностей Москвы от Орды, перед тем, как все сильнейшие временно покинут свои посты. Ибрагим, видя смятение и нежелание спутницы говорить об этом, тут же вступил в разговор. «Я не чувствую себя сильнейшим. Каждый день я сражаюсь с монстрами и постоянно встречаю кого-то сильнее. Вот как. Но вы ведете в бой других одаренных. Помогаете им становиться сильнее и защищаете. Пусть благодаря помощи одного человека, но вас знает весь мир. Полина Тихонова, в тебе с самого начала увидели высочайший потенциал. Если не сойдешь с верного пути, ты гарантированно станешь слугой одного из богов». Полина сжала кулаки. Праздные разговоры ей тоже очень не нравились. Ей как будто передалось враждебное отношение Алексея конкретно к этому эмиссару. «Я чувствовала себя самой сильной. И меня тоже множество раз едва не убили. Узнав больше и увидев бой против Астрарха Непокорных, я еще четче поняла, что мне далеко даже до среднего уровня. Я рада слышать оценку моих способностей, но чтобы стать слугой Бога, нужно покинуть Землю, верно? А я это сделаю только если мир падет». Вопреки немного резкой формулировке, Ариэль отреагировал со спокойствием священника, слушающего обычную исповедь простого человека. «Ты не горишь желанием, потому что не понимаешь ценности великой награды. Мы ради шанса оказаться на твоем месте рискуем жизнями. Это нормально. Вскоре ты узнаешь больше, и в один прекрасный миг придет осознание. Да, ты могла бы упустить шанс побыть сильнейшей в своем маленьком мире. Тем не менее, его спасение невозможно, пока функционирует башня. Даже без якорей рано или поздно барьер падет. Его структурная целостность уже опустилась ниже 50%. Впервые прозвучала настолько важная информация. Даже в идеальном случае шансы дотянуть хотя бы до Нового года мизерны. Полина опустила плечи, а Ибрагим сжал кулаки. Неопытные маги, несмотря на всю свою силу, не замечали тонкого ментального влияния. Убеждение было лишь основой, за которую должен зацепиться разум. Иначе навязчивая идея могла бы показаться странной, нелогичной. И этого сознания хватило бы, чтобы наваждение разрушилось. Только вам решать, как сражаться за мир. На вашем месте я бы предпочел уничтожать монстров Орды, становиться сильнее и получить право почетнейшей службы. Каждое убитое создание вносит вклад в общую победу. Вы даете больше времени двум командам покорителей башни. Или же вы предпочтете пойти на специальную миссию и, возможно, внести решающий вклад? Полина нахмурилась и глубоко задумалась, а вот Ибрагим сразу выразил сомнение. Алексей говорил, что внутри башни невероятно опасно. Там есть места, где трудно двигаться физически и где почти не работает магия. И тем не менее он взял с собой мага света, не достигшего даже 130 уровня. Достопочтенный Теодан имеет невероятный опыт, но лишился былой силы и не готовился специально, в отличие от жрецов Тиамат. «Алексей будет против», — наконец высказалась Полина. Ариэль с равнодушным видом повернулся к картине, усиливая ментальное давление. «Это ваш выбор. Вы надеетесь на своего лидера и вверяете свою судьбу в его руки? Он не хочет рисковать друзьями и оставляет вас в тылу. Взял лишь самую сильную. Может быть, потому что в крайнем случае предпочел бы умереть рядом с ней?» Ариэль сделал паузу, словно собираясь сказать, что гости могут быть свободны, но Полина сдалась первой. «Я пойду. Простите за первоначальный отказ. Убивая монстров, я не внесу максимального вклада. В мире достаточно одаренных, а я обязана быть там. Должна сама все сделать. Алексей тоже не всесилен. Он разделился с Теоданом и сам недостаточно знает о магии. «Полина», — произнес тихо Ибрагим, встретился со взглядом девушки и вздохнул. «Хорошо. Алексей всегда считал, что главное — это итог. Если умрем, получим жуткий нагоняй. Давай без его черного юмора, при уважаемом эмиссаре». Арель вновь повернулся к двоим гостям и задействовал системные полномочия, восстановив прежнее задание. Без дополнительной награды в виде артефактов. Одаренные и так были экипированы по высшему разряду. Награда в уровнях тоже различалась. Полину просто подтянули до 160-го. Некоторым более слабым избранникам, напротив, могли дать и больше уровней. Боги не разбрасывались энергией, накопленной системой, но Тиамат убедил совет в достаточно высокой вероятности успеха, потому шансы группы стремились повысить. «Мы подготовимся и скоро вернемся», — пообещала Полина. «Хорошо, лучше не сообщайте Алексею, дабы не усложнять ситуацию. Это ваш выбор». Арель был доволен содеянным. Да, немного против решения совета, поскольку психологический аспект важен, и направленные в экспедицию приказом быстрее потеряют моральный дух или, того хуже, решат сдаться Орде. Тиамат хоть не любил людской род, но превыше всего ценил свободу воли в рамках допустимой иерархии. У Арианея взгляд несколько отличался, и он отдал тайный приказ ослабить команду Алексея. В какой-то мере это было местью. Открыто пользоваться системными полномочиями или нападать лично Арель не мог, зато заставил отправиться в опаснейшее место. «Это твоя плата за досточтимого Ревана, за ересь и за то, что якшаешься с демоном», — подумал он. После входа в башню. Команда из 14 магов вошла в открывшийся портал и оказалась у разлома в каньоне под голубым небом. Три драконоподобных, называющих себя истинными драконами, в человеческой форме помогали полету крыльями. Их сопровождала интернациональная команда из 11 человек. Многие взгляды были прикованы к Полине. Псевдоним Сильвер гремел по всему миру со времен самого первого окончания таймера. Она была одной из сильнейших магов и участницей самого громкого международного скандала во время вторжения. Еще трое из первой страницы нового списка, может, и не привлекали столько внимания, но также были широко известны. Остальная семерка одновременно радовалась тому, что сюда не побоялись прийти сильнейшие, и беспокоилась, что их достижения затмят. Пока мысли об этом отодвинули, драконы быстро сориентировались и выбрали маршрут движения. «Следуйте за нами и не отставайте. Тут есть монстры. Устраняйте только прямые угрозы. На остальных нет смысла тратить время». Путь по лабиринту занял много времени. Насекомоподобные существа и исполинские черви периодически тщетно нападали на группу, растянувшуюся в длинную цепочку. Уровень казался практически экскурсионным полетом, хотя драконы были немногословны и в основном общались между собой на собственном языке, который обычные переводчики не могли обработать. Наконец, бесконечный лабиринт каньонов привел людей к новому неровному синему мареву. После многочисленных поворотов некоторые даже подумали, что сделали круг и оказались там, где были изначально. «Всем собраться плотной группой и держаться друг за друга. Быстро влетаем цепочкой». Порой разломы имели мерзкую функцию разбрасывать людей по уровню, но простейшее ухищрение неплохо работало. Истинных драконов окутало сияние, их массивные крылья исчезли, и вся группа вошла в разлом. В нос ударил едкий смрад гниения, люди оказались в кромешной тьме, в которой тут же зажглись светлячки. Каменные пещеры покрывала склизкая субстанция, а ноги утопали в гниющей биомассе. «Что за...» «Не могу дышать», — закашлялся Чарльз. Американец, бывший член команды «Солнечного охотника», был не в лучшем положении на родине, охотно вызвался, но сейчас понемногу осознавал, что влез в опаснейшее место. «Мы тут задохнемся», — прохрипела девушка из Индии. «Спасибо за комментарий. Я-то думал, нас перенесло на вашу родину», — выдавил из себя Генри, мужчина из команды Мёбиуса, и тут же получил три недобрых взгляда. В Индии нашлись сразу трое, готовых отправиться в опасную экспедицию. У них хватало сильных одаренных благодаря нескольким факторам. Страна не становилась целью мощнейших ударов Орды, При этом огромное население и территории обеспечили стабильное повышение уровней. «Вы слишком много говорите попусту», — рыкнул один из драконов и взмахнул рукой. Головы людей окутали зеленоватые поля, и запахи для них почти исчезли. Странно, этот уровень соответствует описанию четвертого мира, посещенного прошлой командой. «Их сюда закинуло вместе с разрушением обратного пути», напомнил другой мужчина, паривший над болотом. «Повезло. Новый путь ведет сразу к внешнему периметру. Мы совершили хороший скачок, и это идеальное место». «Идеальное для чего?» — переспросил Шива. «Для завершения подготовки. Найдем более удобное место на пути». Группе было тяжело продвигаться. Большинство магов не могли долго контролировать полет так точно, чтобы не обтирать стены. Зато ориентироваться было легко. И драконоподобные сразу нашли маршрут к разлому, ведущему ближайшим курсом к ядру. Единственный привал был долгим. Они нашли пещеру на удобной возвышенности. Биомасса стекала вниз, опытные маги легко расчистили участок. «Охраняйте нас и ни в коем случае не мешайте. Разговаривать только при крайней необходимости». У людей копились вопросы, но докучать эмиссарам никто не рисковал. Три дракона в человеческом обличье сели треугольником и применили артефакт, окруживший их мощным сиянием. Все они достали крайне массивные широкие медальоны, такие, что не получилось бы обхватить пальцами двух рук. В каждом по периметру сверкало множество гладких фиолетовых кристаллов. Артефакты, переполненные энергией, ярко засветились белесом, окружив своих владельцев сложнейшей рунической вязью. Посланцы богов стремительно набирали в уровне силы. Еще недавно Полина ощущала, что лишь немного отстает от трех эмиссаров вместе взятых. Однако теперь каждый из них обогнал ее по уровню силы. Ибрагим помахал рукой. И Полина включила артефакт, глушивший посторонние звуки. Обычно его использовали при переговорах или если враг пытался оглушить противника громкими криками. «Как думаешь, нахрена им мы?» «Я не хочу говорить это вслух». Полина уже засомневалась. «Как они это делают?» — шепнула Судзуки Акари, также попавшая в радиус работы артефакта. «И почему занялись только сейчас?» — добавила девушка из Бразилии, которая старалась держаться ближе к сильнейшей группе. «Кстати, я не представилась. Луана, во втором списке была 31-й». Маг пространства просто кивнула, не способная сейчас думать о попытках познакомиться поближе. Она положила руку на спрятанный под рукавом бело-золотой мантии наруч-усилитель. Их прокачивает система. Помните, что говорили о порталах? Нагрузка на мост переноса зависит от совокупной энергии объема. Масса физического тела тоже важна, но могущественная магия еще важнее. Если у объекта высокая энергия, система перехвата нацелится на него, а они перед отправкой ослабили дары. Заметили, что они даже при прорыве почти не пользовались силой. Мозаика сложилась. Обычно при потере уровней слишком большой регресс угрожает разрушением дара. Но если делать это не в лоб, а с применением специальной техники, дар получалось ослабить и сжать без ущерба. Сложная, рискованная и болезненная техника была необходима, чтобы обмануть Орду. За прошедшее время после множества активных битв система Земли накопила много энергии. Сейчас, после скачка уровня проломов и роста одаренных, за один день она собирала больше, чем за неделю в самом начале. Чтобы Орда не усилила перехват до максимума и не успевала послать подкрепление следом, истинные драконы терпели до попадания в более глубокий уровень башни. Люди должны были защитить их до нужного момента. «Мы теперь просто младшее прикрытие», — вздохнул Акаев. «Те, кого можно оставить прикрывать отступление или отправить на разведку». «Я все хотел спросить», — заговорил Шива. «Сильвер, перевертыш, почему вы здесь? Конечно, великие боги послали своих специалистов, но я думал, что вы доверяете Алексею». Полина была открыла рот, чтобы повторить убеждение Ариэля, но остановилась. Сейчас решение казалось уже не таким рациональным. Но пути назад не было. Оставалось попытаться. В конце концов, быть может, в этот раз она поможет спасти Алексея. Драконы не торопились, зафиксировав уровень силы, заметно превосходивший планку, взятую Сильвер. Все же у техники регресса без вреда были ограничения. Таким образом, не получилось бы послать кого-то уровня хотя бы Теодана. И даже если тебе позволили вытащить из системы сколько пожелаешь энергии, Скорость развития дара ограничена. Камешки в медальонах потрескались, отдав всю энергию. Система не могла проникнуть внутрь башни. Обычно одаренные перешли бы на автономный режим работы, но у эмиссаров были переносные ядра, позволяющие отдавать команды и пользоваться всей поддержкой творения богов. Для усиления требовалось только взять с собой накопители энергии. Артефакты продолжали лишь поддерживать стабилизацию магических структур, и драконы медитировали еще около полутора часов. Магия помогала дышать в отравленном месте, но все же любителям просторных помещений было некомфортно взаперти. Группа продолжила путь. В итоге они нашли пролом, из которого попали в пространство, представляющее собой мешанину из слившихся зданий. Отключившись от аватара, я тут же почувствовал, как пропало приятное ощущение, создаваемое божественным артефактом. Придумать бы способ перетащить его к себе. Ведь эти несколько часов разве что дали мне эффект хорошего отдыха. Я сидел в знакомой мрачной каменной комнате без окон. Один. Нескольких моих разведчиков уничтожили. Снаружи явно происходила битва, но в это помещение пока никто не входил. Тут же, оказавшись на ногах, я выбежал из здания на предельной скорости и увидел гору сломанных деталей манекенов. Наташа методично уничтожала марионеток, быстро маневрируя и стараясь испепелить торс или голову при помощи мощных ударов молниями. Эффект мира мешал дальнобойной магии, но на коротких дистанциях заклинания не успевали распадаться. Куклы лезли в ближний бой, но магия Наташи эффективно разрушала энергетические структуры и разбивала внутренние управляющие контуры. «Отступай ко мне! Как давно они напали?» Рыжая мазнула по мне взглядом и продолжила битву, постепенно смещаясь к оберегаемой точке. «Полчаса назад. Я знала, что у тебя важная битва и... Прости, понадеялась на твоих разведчиков. Вход только один, и я не упускала его из виду. Все отлично, уходим отсюда». Я понимал ход ее мыслей, и все решения Наташи меня радовали. Она знала, что вполне может справиться, а у меня есть сигнализация. Пришлось ненадолго вступить в бой, а затем поискать место для отдыха, где я поведал о случившемся. Наташа хоть прямо сейчас была готова объявить войну Тиамат, но стратегически мы понимали, что ситуация осложнилась, и остается надеяться на Ибрагима и Полину. Я опробовал метод, предложенный Мэль. Магия работы с информационными полями относится к разделу ментальной. Архонты к ней не предрасположены, хотя Атлас показывал превосходный уровень, и я многому научился. Тем не менее, засечь психоактивный разум, создающий нужные отклики, было той еще задачей. Я очень удивился, когда у меня получилось с первого раза. Сигнал был невероятно смутный, но я знал направление. Формата «Вокруг нас 8 дорог», я знаю, какая из них нам нужна. Что-то слишком легко. «Не каркай», — возмутилась рыжая. «Просто давай будем оптимистами. Мы же не сдались лишь благодаря этому». В итоге вместо местного стража мы нашли дом с разбитыми замурованными окнами, в котором кого-то запечатали. Легко действительно не получилось, но мы решили разбить печать. Внутри пространство замыкалось, зато снаружи печать весьма хрупкая. Внутри ожидаемо обнаружился обессилевший дух, не способный даже удерживать форму вне маленького мирка. Золотое облачко сжалось и будто ждало приговора, и я предложил ему слиться со своим эфирным конструктом. По сути, подарил ему стабильное тело. «Ты не мог создать менее примитивное тело?» Я не поверил своим ушам. «Это первое, что освобожденный из заточения дух решил сказать? Предъявить претензии?» «Чего?» «Понял, мысли надо излагать понятнее». «О, великий маг-антимаг, почему ты сделал такого простого, убогого конструкта?» «Силы много, но ты из оружейной стали сделал гвозди и сбил ими избу». Мы с Наташей переглянулись. У нее лицо было не менее удивленным, если опустить матерные эпитеты. Кстати, дух болтал на русском, то есть прекрасно соединился с информационным полем мира, с которым кое-как взаимодействует башня. Вообще-то, далеко не плевая магия. «Ясно, мой новый хозяин — варвар. Милая леди, мне срочно нужно больше информации. В вашем мире есть...» «Ладно, на машины я не рассчитываю. По нужде на улицу ходите или уже изобрели канализацию? У Наташи в глазах был знаменитый синий экран смерти. В моих наверняка тоже. Но я чуть лучше привык встречать неизведанное, непознанное и... странное. Почему ты разговариваешь в такой манере? Какой такой, господин варвар? Я стремлюсь наладить контакт и делаю это так, как умею. Чудесно, я вздохнул. Ты первый дух, который говорит как... нахальный придурок, предположила Наташа, и я щелкнул пальцами, кивнув. Какое возмутительное оскорбление. Сфера начала пульсировать, словно от ярости. «В вашем мире не любят слышать правду в лицо?» Я вздохнул, помассировав переносицу. «Ну и кадр нам попался. По крайней мере, пока не ощущаю от него враждебности. Вроде того. Знаешь, сначала я даже отвечу на вопрос, наш мир развит. Я уже понял», — дух меня перебил. «Откуда бы я сказал слово «машина»? Закон относительности, энтропия, кварк-клеонная плазма, октофазный разрыв, саранташи хонос. Опа, предел понял, сойдет». «Что за чушь он несет?» — шепнула мне Наташа, на всякий случай сжимая меч. «На основе того, найдется ли перевод слова с его языка на наш, он определяет пределы научно-технического развития человечества. Хотя про магию мы узнали считанные месяцы назад от богов. Раньше все было сложно». «Варвар не такой варвар», — хохотнул дух. «Так и есть. А теперь представься и кратко, без лишних слов, расскажи, как оказался здесь». Лезвие разрушителя грез, пылающее силой единства, остановилось недалеко от моего конструкта, фактически одержимого духом. Тот мгновение колебался, похоже, испугавшись и поняв серьезность моих намерений. «Я самый обычный гений контроля энергии. Меня привел сюда мой прежний владыка, великий архимаг Арсаж Милахашиас. Он желал покорить башню, и когда мы проходили здесь, он приказал мне отвлекать и сдерживать местных существ, но меня смогли запечатать. Я не мог вести отчет времени, мир меня разъедал, и я впал в транс». Удивительно четкий и полный ответ, да еще вполне ожидаемый. «Гений? Какой ты скромный», — Наташа подняла бровь. «Так называют подобных мне, и перевод вроде бы сработал. Ах, в вашем варварском языке очень много названий. Что сказать, это ваши проблемы, но я гений во всех смыслах». Я снова вздохнул, прямо как Серебрякова. «Оно и видно. Гений, кажется, латинский термин для обозначения духов. Причем, как правило, с ними ассоциируются духи-хранители, преданные людям. Вот назовись он девом, возникли бы вопросы. А это злые существа. У меня теперь хорошая память, и я много изучал мифологию в поисках намеков на магию. Кстати, имя-то у тебя есть?» «Асоуши», — кратко ответил он. «Но по традиции новый хозяин — новое имя. Это укрепляет связь. Ну или просто убей меня. Все равно один я тут сгину. Так хоть напоследок посмотрю на вашу попытку». «Какой ты депрессивный», — я посмотрел на спутницу. Она активно замотала головой. «Ясно, помощников не будет». «Ну, не знаю. Алистер?» «Вот как предлагать, так молчит. А как я принял решение, так Наташа сразу удивилась. Ты собрался так называть духа, Алистер? А что, имя означает защитник. Правда, есть созвучное древнегреческое Алистер. И оно уже означает мститель или карающий дух. Слушай, а глубокий смысл получается. Что ты предложишь? Давай уж Стикс или Ахерон, второе — это река скорби». «Мне нравится Алистер», — тут же вклинился дух. «Как у вас, варваров, все сложно. Куча ненужных смыслов. Сами в своем языке путаетесь. Возвращаясь к первому вопросу, можно мне оболочку улучшить?» «Можно, улучшай», — кивнул я, осмотревшись. «Ага, мой новый хозяин — шутник». Я действительно счел, что пока подержать дружелюбного высокоразумного духа рядом — дело полезное. Тем более он целиком в моей власти. А больше всего я люблю черный юмор. К делу и быстро, а то уже вижу марионеток. Твой бывший хозяин, Арсаж, как его там, смог определить, где находится существо, контролирующее этих кукол? Я хотел бы его прибить и найти разлом далее на более глубокие уровни. Шарик замерцал. Выпустил ложноножки. «Вообще-то, У него была теория об устройстве этого мира. Но вам она не понравится. Мне тоже не нравится. Не хочу, чтобы меня снова запечатали. Собрать много этих уродцев вместе, вырывать их управляющие нити и свернуть в клубок. Должно получиться выделить настоящие управляющие нити среди обманных. Вы же поняли, что большая часть — обманки? Ох, варвары. Пока дух ворчал, во мне росла надежда. А неужели мы все же нашли ключ к проходу дальше? Пожалуй, остальные вопросы можно отложить на потом. Башня уже в печенках. Простонал я, тормозя полет. Вокруг простирается слегка гористая каменистая пустошь. Весь горизонт подсвечен, словно сейчас со всех направлений покажутся светила, но вверху находится звездное небо. Да чего сильная тварь! Я на всякий случай обернулся к разлому, боясь, что оттуда покажется страж. Трудно забыть настолько необычного противника. Оживший механизированный манекен в виде паука размером с дом. И как будто кошмара арахнофоба мало. Еще и с торчавшим из тела гуманоидным торсом. Жутко уродливый, с парой массивных мечей, раскладывающихся в хлысты на энергетической сцепке, с жутко мощным магическим дыханием из уродливых жвал. Прочный, быстрый и с огромной свитой. Вот уж не ожидал, что придется прорываться, а не добивать его. Я все еще слишком слаб. Наташа, раненая при прорыве, тихо застонала, когда я аккуратно опустил ее на землю. Из ноги торчало черное стальное копье, по которому струилась кровь. Оно пробило броню и застряло. Ух, прорвались. Извини, была невнимательна. Даже я не заметил ловушек под полом. Будет немного больно. Не волнуйся об этом. Не первая рана. Рыжая зашипела, когда я слегка надавил на древко, когда отсекал его при помощи своей силы. Пришлось спешно снимать фрагмент доспеха. Магическое лезвие с обратными зазубринами оставило серьезную рану, пробившую артерию. Только когда ее очистили, полноценно заработала регенерация. Занимаясь этим, я следил за окружением. Пока двигалась лишь марионетка бывшего хозяина Алистера, прихваченная с собой. Незавидная судьба стать безголовой полуживой куклой с душой и функционирующим даром. Система защиты башни ужасала, но творение уровней зависимы от родных миров. Вокруг мертвяка едва мерцали голубые линии, истерзанное тело пыталось доковылять обратно до разлома. «Алистер, мне жаль». «Да-да, хозяин пал, да здравствует хозяин. Пожалуйста, отбери у него посох». Удивительно наплевательское отношение. Впрочем, мне все равно. Дух посреди боя молил и требовал отобрать красивый магический артефакт, явно не из любви к блестяшкам. Оставив Наташу восстанавливаться, я догнал безголовую марионетку и подсек ей ноги, после чего отнял оружие. «Так зачем он тебе?» — спросил я, не торопясь призывать Алистера. Когда он просил, на расспросы времени не было. Но теперь я понимал, что этот посох — по меньшей мере артефакт ранга С. Он служил вместилищем для нас, слуг хозяина Арсаш Милаха Шаас. «Может быть, кто-то заснул внутри?» В голосе прозвучала надежда. К сожалению, после короткого исследования пришлось ее разбить. Я действительно обнаружил внутри пустое пространство с едва различимыми следами духовной силы. Мне жаль, но внутри пусто. И хотя твой господин в какой-то мере еще жив, только такой варвар, как ты, может назвать это жизнью, — перебил дух. Мы не смогли. Увы, он был прав. Как только поддерживающий конструкт распадется, искалеченная душа марионетки отлетит. Увы, рациональный факт никуда не делся. Я позвал Наташу и вручил ей регалию восходящего. Взломанная система не портила артефакт, и каждый захваченный противник позволял немного усилиться. Алистер не только не был против, но и потребовал свою долю для усиления. Хотя он и сейчас был самым сильным духом, каких я когда-либо видел. Теперь болтливый дух получил карт-бланш и рассказывал о своем мире со скоростью профессионального репортера, ведущего срочный репортаж, выделяя ключевые детали. У них был развитый техномагический мир с человеческим населением, минимально отличавшимся от нас. Они уже осваивали ближайший космос и разрабатывали методы межмирового переноса, когда боги нашли их мир и предупредили о грядущем. В отличие от нас, видимо, обнаруженных в последний момент слишком неприметных. У них было несколько лет на подготовку. Правда, без такого внешнего источника эфира, как Орда, невероятной магии жители мира не располагали. Увы, по всей видимости, произошло это во времена, когда барьер богов был гораздо менее совершенным. Орда протягивала на планету мощные артефакты и достаточно быстро расшатала его в диверсионной тактике, пока мясная волна отвлекала силы. А затем возникла башня. Причем призвать ее умудрились в весьма населенный район. Боги тогда тоже послали эмиссаров. Но из башни вернулся лишь тот, кто прошел обратным путем после 4 уровней, чтобы передать важные сведения. Прошлый хозяин Алистера, бывший придворным архимагом, собрал команду и попытался сам. До уровня с лабиринтом дошел только он с группой духов. К тому времени война шла уже 4 месяца, и, скорее всего, события двигались к финалу. Башня стала нерушимым плацдармом. Орду хорошо сократили на первых этапах вторжения, но это оружие послужило поворотным моментом. «И ты легко присоединишься к нам?» — спросила Наташа. «Милая барышня, ну а что мне делать? Смотреть на текущий огонь и горящую воду? Плакать по давно погибшим, когда я жив? Что за детские глупости? Дайте мне этих синемордых тварей, и я порву их вот этими вот жгутиками». Дух угрожающий покачал ложноножками, торчащими из шарика света. Я усмехнулся и решил приступить к разведке. Едва заклинание активировалось, как меня скрутила адская боль. На мгновение мне показалось, как будто кто-то пронзил грудь копьем. Я не упал только потому, что меня подхватила Наташа. Она что-то говорила, но я не мог воспринимать ничего, кроме боли. Дар внезапно вышел из-под контроля. Энергия бурлила и сжигала меня. Ядро архонта хаоса пылало. Млять. Спасибо, что не во время боя. Слишком много взял силы. И что самое паршивое, я не понимаю причину этих всплесков. Наташа кричала мне на ухо, смотря чуть ли не со слезами. «Все хорошо. Магия выходит из-под контроля. Давайте отдохнем, а потом узнаем, какое смертельное испытание нам приготовили». «Может быть, этот уровень проще?» «Он кажется нормальным», — еще не совсем успокоившись, заговорила Наташа. «Нас все еще не спешили атаковать, а мир выглядел обычным, за исключением светившегося горизонта. Шанс есть. Но обычно уровень встречающихся проблем по мере приближения к ядру возрастает, а мы определенно сделали шаг вперед. Нам никто не помешал отступить. Мы забрали трофей древнего мага, посох пригодится Клавдии, поскольку он предназначался для работы с духами. Разумеется, маршрут сразу отследить не получалось, и мы решили хорошо отдохнуть. Пока Наташа спала на моих коленях, я медитировал, и сам не заметил, как провалился в сон. Передо мной снова висела изорванная книга. От авторов. Все, похождение внутри башни уже не предвидится. Будет много других событий.